Сонет 63. Про черный день, когда моя любовь, как я теперь, узнает жизни бремя, когда с годами оскудеет кровь и гладкое чело изрежет время, когда к обрыву ночи подойдет, пройдя полкруга, новое светило и потеряет краски небосвод, в котором солнце только что царило. Про черный день оружие я припас, чтобы воевать со смертью и забвеньем, чтобы любимый образ не угас, а был примером дальним поколениям. Оружие это — черная строка. В ней все цвета переживут века.